Глава 8. Туманное будущее. Я места себе не находил, ожидая маму и Адель. Шарлотта не зря рискнула и отправила предупреждение. Видимо, пастыри душ сильно заинтересовались возвращением во времени. Но знают ли они об Адаме? Если пастырям известно, что Адам уже возвращал время вспять, люди не должны стать главной целью. Очевидно, что слабая цивилизация – лишь игрушка в руках могущественного существа изначального мира. Но если они прочитают Адель и узнают, что именно я вернул время, от обилия мыслей у меня разболелась голова. И когда рядом открылся телепорт, я замер, как изваяние. Из телепорта вышла взлохмаченная мама. У меня сердце в пятки ушло. Но затем… Адель! Давно я не испытывал подобного облегчения. Словно туго натянутая струна наконец-то оборвалась. Мы с Адель обнялись. Я ощутил, что она растеряна и рассеяна. «Я виделась с Шарлоттой», — пробормотала она. «Что?» — я опешил. «Как?» «Меня забрали пастыри. Но Шарлотта настояла, чтобы меня перенесли к ней». Адель рассказала удивительную историю. Шарлотта стала высшей Метеллой, получила уникальный статус, и в будущем она займет место рядом с арбитрами Империи Душ. «А еще у нее шар вместо ног», — закончила Адель. «И Шарлотта по этому поводу очень переживает. Прямо она это не сказала, но я чувствую. Мы же один человек или нет? Кто я вообще? Кусочек души Шарлотты или ее копия?» Я обнял Адель покрепче и успокаивающе сказал. «Этот мир — удивительное место. Иногда происходят события, которые невозможно объяснить. В некоторых книгах такое называют космическим чудом. Я использовал камень хаоса, и в результате вместо одной души появилось две. Поверь, твоя душа ничем не отличается от души любого другого человека. И если на то пошло, это именно Шарлотта является аномалией, а не ты. Это ее существование невозможно объяснить». «Значит, это Шарлотта копия?» — Адель хмыкнула. «Надо было сказать ей об этом, а то она грозилась, что родит тебе сотню детей из своего шара, как вафля». У меня по спине пробежали мурашки. «Вместо того, чтобы обсудить что-то дельное, вы обменивались колкостями?» – проворчала мама. Мы с Адель замерли. «Черт!» «Что так смотрите?» – мама усмехнулась. «Я уже поняла, что у вас есть какой-то большой секрет. И не надо мне о нем говорить. Шарлотта справилась один раз, но лучше не рисковать». «И тебе не интересно?» – осторожно спросил я. «Не интересно. Почему Шарлотта должна быть копией Адель? Или наоборот?» – мама хмыкнула. «Конечно, интересно. До смерти интересно. Я даже представить не могу, как это вообще возможно». Мы с Адель переглянулись. «Как она умудрилась так быстро стать высшей Метеллой?» – я перевел тему. «Метеллы – это тюремщицы, я читал о них. Они, как куклы, не могут мыслить. А вот на информацию о высших Метеллах я не натыкался». «Не знаю», — Адель покачала головой. «Она смогла вмешаться в приказ главы экспедиции, а там кораблей 20, каждый из которых размером с нашу Землю или чуть меньше. Представляешь?» «Арбитр — это высший чин у пастырей», — добавила мама. «Если у Шарлотты есть шанс достичь арбитра, то неудивительно, что у нее в руках такая власть». «Забавно», — я горько улыбнулся. «Мы хотели спасти ее, а в итоге она нас спасает, раз за разом. Если бы кто-то написал книгу о наших приключениях, то Шарлотта стала бы главным героем», — весело заметила Адель. «Ладно, это не важно. Мама не дала мне ответить. Вы можете весь день болтать. Владислав, отправляйся обратно в зал предков. Тебе сейчас небезопасно оставаться тут». Я кивнул. Раздражает, что постоянно приходится прятаться. А с другой стороны, это лучше, чем полное уничтожение. Изначально у Солнечной системы не было будущего. И даже во второй раз я не смог спасти людей. Их снова уничтожили амфибии. То же самое произошло бы и в третий раз, если бы Шарлотта не продала душу пастырям. Настоящий герой именно она, а не я. Не хотелось расставаться с Адель, но я понимал, что нельзя здесь задерживаться. Пастыри уже знают, что Адель известна о возвращении во времени, и, несмотря на защиту Шарлотты, могут следить за ней. Поэтому пришлось неохотно прощаться. Я вылетел из секретного убежища и помчался прочь. Сперва выйду за пределы гексагона и уже после свяжусь с Адамом. В форме змея Сапу я телепортом ушел на территорию соседнего гексагона, а затем еще несколько раз переместился. Я был погружен в мысли, поэтому не сразу заметил, что вокруг похолодало. Причем такого резкого спада температуры не должно быть, и холод сопровождал меня, несмотря на перемещение, словно был привязан конкретно ко мне, а не к окружающей среде. Я понял, происходит что-то странное, поэтому тут же использовал пластину, чтобы связаться с Адамом. Успел вовремя, меня парализовало. Тело покрылось льдом, я ощутил страшнейшую опасность. Вдали, в десятки километров от меня, образовалась фигура. Двухметровый, невероятно худой гуманоид с белой кожей, как у трупа, одетый в бело-голубую мантию. Его глазницы были пусты, а из носа и рта вырывались струйки холодного пара. Я посмотрел в его глазницы и не смог отвести взгляд, а затем все поменялось. Я очутился на острове с руинами рядом с Адамом и только сейчас смог выдохнуть. «За тобой послали полубога», — мрачно сказал Адам. «Пастыри узнали о возврате времени?» «Да», — я кивнул. «Экспедицию отправили, будут изучать поле». Адам еле заметно скривился, а я с трудом подавил запоздалый страх, чтобы не выдать эмоций. «Времени все меньше», — пробормотал он. «Можешь рассказать побольше? Что происходит?» Адам медленно покачал головой. «Пока слишком рано. Ты слаб, Владислав. Тебя даже мертвый полубог может убить за мгновение. Мне быстрее стать бессмертным? Это не поможет. Главное – твое познание начал. Когда они достигнут определенного уровня, эволюция произойдет сама по себе. Лучше не торопи ее». «Вот как», – пробормотал я. «Тогда продолжу делать то, что делал раньше». «Ты на верном пути», – кивнул Адам. «Закон трансформации имеет особенность. Он облегчает познание всех остальных начал. Поэтому в будущем все пойдет легче». Я направился в сторону руин, мрачно размышляя о произошедшем. Пастыри начали действовать гораздо раньше, чем я рассчитывал. Очевидно, что в воспоминаниях Осита они нашли зацепку, ведущую ко мне, и от него же узнали местоположение нашего гексагона. В зале предков я первым делом занялся поисками информации по высшим метеллам и арбитрам. Сперва узнаю все, что смогу, про Шарлотту, и уже после продолжу тренировки. Земля, Екатеринбург. Адель сидела на диване и играла с сыном. Маленький Боря лежал на спине и пытался ухватить крошечными ладошками веревочку. Рядом на столе стоял планшет, на экране которого легко узнавалось лицо Ники Чан, секретаря Владислава. «Я сбросила вам список всех цивилизаций, которые населяют соседнее поле», — докладывала Ника. «О некоторых из них у нас имеется информация, но большинство неизвестны». «Хорошо, я посмотрю», — кивнула Адель. «Тогда я прощаюсь», — Ника отключилась. Но не прошло и 5 минут, как Адель позвонила Роза. «Он появился?» — спросила Адель. «Нет», — Роза устало убрала рыжий локон с глаз. «Ты уже просматривала список?» «Пока нет». «Среди знакомых цивилизаций я нашла Альго и Акшар». Адель нахмурилась. «О них говорил Владислав при последней встрече, да?» «Да, не находишь, что слишком странное совпадение?» Роза отыскала взглядом внука. Ее глаза потеплели. Она улыбнулась и пробормотала. 2 месяца о нем уже нет вестей. Еще и зомби эти шастают везде. «Из-за них он и не появляется», — меланхолично ответила Адель. «Пастыри ищут Владислава, и пока не найдут, не успокоятся». «Они хотя бы к нам не лезут», — проворчала Роза. «Убрали бы еще свои корабли из звездной системы, чтоб пилотов наших не напрягать. Как идет изучение космоса? Я за этим совсем не слежу. Благодаря сотрудничеству с народом Майя мы смогли значительно ускорить наши планы», — Роза нахмурилась. «И вроде бы все хорошо». «Что тебя тревожит?» Адель отвлеклась от сына и посмотрела на Розу. «Что-то грядет», — мрачно предрекла та. «Ты сама понимаешь, о чем я». Адель кивнула. Наедине, в Нижнем мире, они несколько раз обсуждали Адама и его задание. Что случится после того, как Владислав закончит раскидывать кристаллы информации по разным цивилизациям? Адель знала чуть больше и понимала истинный замысел Адама. Вернуть время вспять, чтобы воскресить первых людей. Безумный план. И что самое страшное, он может сработать. Маленький Боря вдруг заогукал и замахал ручками. Хмурое лицо Розы разгладилось. «Навестишь нас завтра?» – спросила она, нежно глядя на мальчика. «Да», – кивнула Адель. «Всю следующую неделю буду в Нижнем мире, поэтому лучше сейчас встретиться». «Дедушка будет счастлив твоему уходу», – усмехнулась Роза. «Ладно, прощаюсь с тобой. Если вдруг Шарли выйдет на связь, обязательно скажи». «Конечно». Роза отключилась, и Адель вновь осталась наедине со своим сыном. Нижний мир. Я шел по оживленной улице города, одетый в свободный желтый балахон. Впереди меня двигалась пара, оба в голубых одеждах. И все бы ничего, но у них были лысые головы, бледная чешуйчатая кожа и длинные тонкие языки. Вдобавок рост каждого превышает 2,5 метра. Что уж говорить, я сам похож на этих существ. Только у меня чешуйки не светлые, а более темные. Змеи-аараты, вид родственный змеям Саапу. Только в отличие от своих родственников, аараты процветают и являются цивилизацией Аранга. Я потратил 3 месяца в зале предков, и настало время выбрать 3-е задание. Навещать родной гексагон я не стал, слишком опасно. Лучше уж попросить Адама перенести ко мне Адели маму, но позже. Змеев-аараты я выбрал по той же причине, что Альго, у них интересные способности. Почти каждый змей умеет становиться невидимым. В будущем, вероятно, мне понадобится эта способность. Закон трансформации – 51,34%. Недавно я заметил одну интересную деталь. Как только мое познание закона трансформации перешагнуло 50%, начала повышаться частота ДНК. Количество возможных меток увеличилось до 25, что уже немного пугает. Сколько лет надо прожить, чтобы заиметь все 25 меток и в идеале овладеть ими? Несколько сотен как минимум. Частота ДНК 63%. В теории, достигнув 70%, я стану бессмертным. Но я не спешу. Вместо этого я решил подтянуть остальные начала. Их повышение уже не затрагивало частоту ДНК. Закон пространства 9,45%. Закон поля космоса 3,7%. Постепенно я становлюсь сильнее, но за эту силу мне приходится платить, помогать Адаму в достижении его целей. Город змеев Аараты странный, он усеян многочисленными речушками. Некоторые шириной в метр, а другие меньше ладони. И эти речушки, словно паутина, покрывают все поселение змеев. В некоторых местах образовались небольшие озерца, и именно в них я сбрасывал камни информации. Необходимо было оставить здесь всего 2 камня, и, к сожалению, змеи Аараты не входили в союз, поэтому Акшары не могли помочь. Старый ящер-люд лишь потребовал, чтобы я сказал ему точное местоположение тех мест, куда сброшу камни. Я продолжал сотрудничать с союзом, понимая, что если им удастся уничтожить Адама, то следующим на очереди буду я. Если же победит Адам, то солнечная система исчезнет. Безвыходная ситуация. Благодаря своим способностям и маске лжеца я смог уйти незамеченным. После того, как Акшари поймали меня, я стал гораздо осторожнее. Теперь пора возвращаться в зал предков, после чего придет время выполнить следующее задание Адама. И так до тех пор, пока он не посчитает, что сделанного достаточно, и не сделает свой ход. Империя душ. Шарлотта волновалась. Сегодня она впервые лично встретится с Литосой, высшей Метеллой, 9-м арбитром Империи душ. Когда в Солнечной системе все нормализовалось и пастыри сосредоточились на изучении тайн поля, Шарлотта вернулась в Империю душ и продолжила тренировки. Специально ей поставляли различных преступников всех видов, на которых Шарлотта могла тренировать свой уникальный навык разрушения души. Процент постижения высшего начала души и старшего начала разрушения стремительно повышался, как и частота ДНК Шарлотты. Не так давно она перешагнула 70% и стала бессмертной по классификации Солнечной системы. И тогда-то ее пригласила Литоса, 9-й арбитр. Шарлотта зависла перед вратами, ожидая разрешения, и когда время настало, створки отворились. Литоса ждала Шарлотту в просторном зале из темного камня. Она парила над фигурой, сияющей золотым светом, а вокруг нее кружился золотой песок. «Ты хорошо постаралась», — ласково сказала Литоса. Шарлотта впервые услышала ее голос, и ей показалось, что именно так говорила мама в далеком детстве, нежно, с любовью. «Благодарю вас», — Шарлотта поклонилась. «Тебе осталось не так много до полубога, а после ты достигнешь высшей точки эволюции и станешь 13-м арбитром. Благодаря твоему уникальному статусу тебе уготована такая судьба. Тебе нет нужды развиваться десятки смертных жизней. Ты не упрешься в порог своего потенциала. В моем первом мире сказали бы, что ты нашла песочницу удачи». «Я взломала этот мир», — подумала Шарлотта и спросила, «смогу ли я вернуть ноги, достигнув звания арбитра?» Литоса печально улыбнулась. «Я ожидала, что ты задашь этот вопрос». Ее конусообразный плащ разошелся, и Шарлотта увидела, что он скрывал. Вместо ног у Литосы крутилась золотая сфера, на которой мигали загадочные серебряные узоры. «Значит, даже арбитры не могут вернуть ноги», — поникла Шарлотта. «Если в будущем она и Владислав воссоединятся, то кем они станут друг для друга?» Шарлотта представила, как она, словно неваляшка, летает повсюду за Владиславом, а все вокруг смеются над ними. «Никто из высших метел за всю историю Империи Душ не смог этого сделать», — отстраненно ответила Литоса. «Но у нас осталась надежда». «О чем вы?» — Шарлотта встрепенулась. «Я тебе покажу». Литоса взлетела, и Шарлотта вдруг осознала, что они переместились в пространстве. Причем переместились очень далеко. Они достигли кладбища звезд. Царство вечной тьмы и холода, где Шарлотта томилась, став метеллой. В пределах видимости плавали сразу три метеллы, безжизненные куклы, ждущие своей очереди запереть внутри тюрем преступников. Шарлотта в очередной раз поблагодарила Вселенную, что именно ей выбрали для пленения угнетателя. Не будь он человеком, томиться ей в этой тьме десятки, а то и сотни лет. «Нам нужно дальше», — мягко сказала Литоса и продолжила лететь. Картины космоса начали сменяться одна за другой. Сперва Шарлотта не понимала, что происходит, а затем осознала, что они проникли в самые глубины кладбища звезд. Она слышала, что выхода из этого места не существует, а войти сюда могут лишь сильнейшие создания Империи Душ. Литоса остановилась резко. Шарлотта прикрыла глаза. Перед ними словно появилась стена из фиолетового света. «Что это?» У Шарлотты бешено стучало сердце. Она ощущала сильную опасность, что-то таинственное, исходящее от этого света, и не могла объяснить, что именно. «То, что ты видишь, наша надежда», — с затаенной страстью сказала Литоса. «Близится день, когда мы заглянем», — она не договорила. «Заглянем куда?» — переспросила Шарлотта. «Близится день», — повторила Литоса. «Осталось еще немного, скоро он уже начнет действовать». Кто? Шарлотта совершенно не понимала, что Литоса хочет сказать. «Его можно назвать предком всех людей», — тихо ответила Литоса. «Первым предком. И когда он сделает ход, мы получим свои ноги. Я тебе показала это, потому что ты и люди, связанные с тобой, замешаны в этом. Стань арбитром, и я смогу открыть тебе больше. А сейчас давай возвращаться». «Первый предок?» — успела вымолвить Шарлотта перед тем, как телепортироваться обратно. В Империю Душ.